Глава шестая. Наконец-то исполняются сокровеннейшие чаяния моего сердца. Витийствовал Михайлов в постоялой избе. К великому изумлению Нелли у содержателей оказался настоящий самовар. Чай же, добавленный какими-то незнакомыми травами, источал упоительный аромат. К чаю подали свежие баранки и даже чернослив. Премного роченья моего приложено было к тому, чтоб сия экспедиция состоялась. Ох, и медленно мелют некие жернова. Видите ли, господа, делания картографические, либо выхождение руд, да, сие всем понятно. Ботаническую же науку почитают за безделку, ну и ассигнуют соответственно, то есть в наипоследнейший черед. Остается лишь пожелать исследователям ботаники всяческого богатства. Росков с удовольствием добавил себе кипятку, дабы любознательство свое иметь возможность удовлетворять из собственного кармана. За пожелание благодарю. Да только со мною как раз наоборот, — засмеялся Михайлов, беря с перстами за черносливину. Обучался на медные деньги, подобно великому Ломоносову. Доводилось ли вам слышать во Франции о сей монументальной фигуре? К стыду моему, на родине я науками пренебрегал изрядно, посему не ведаю, знают ли Ломоносова там. Однако ж в России о нем не узнать невозможно, ведь я здесь второй год. Давненько ж вы из отчих краев. Михайлов, к неприятному удивлению Нелли, изрядно намявши ягоду, оставил ее в плошке и взял вовсе другую, кою тут же отправил в рот. — Да, весьма. Филипп не поддержал беседы. — Вот, к примеру, пустяк. Михайлов втянул носом поднимающийся над чашкой пар. — Что за трава придает неповторимость всему напитку? — Похоже на мяту, но вместе с тем не мята. Чуть отдает плодом лимона. В этих краях сию траву называют душицею, — отвечал отец Модест, прихлебывая напиток. Соцветья ее мелкие, фиолетовые, но латинского названия я вам едва ли скажу. — А есть ли оно? — торжествующе воскликнул Михайлов, вновь принимая смять в чашке черносливину. Новую на сей раз. Нелли пришлось напомнить себе поговорку, что хорошее воспитание сводится не к тому, чтобы не делать невоспитанности, но в том, чтобы не замечать, как их делают другие. Так что невоспитанно по всему выходила самая Нелли, поскольку даже поморщилась откровенно, когда натуралист отложил замусоленную ягоду и ухватил свежую. Может ли быть название латинское, ваше преподобие, коли само растенье едва ли описано? Как, несомненно, и неизвестен науке тот лист, что вы зовете баданом. Придется, однако, вам запастись терпением, прежде чем сии сокровища подымутся из недр земли. — Я терпел десяток лет, — печально отвечал Михайлов, и отец Модест сочувственно кивнул. В отличие от Параши, к разговору прислушивающейся, Катя драила на конюшне роха. Нелли заскучала. Мысли ее обратились к недавнему разговору о Венедиктове. Отчего ж он на нас более не нападает? Не может же он не знать, что мы намереваемся теперь уж его погубить. Да все мы вместе, ларец у нас. Вон, как он тогда наскочил. Филипп чуть кровью не изошел. — Причин несколько, — отвечал отец Модест. — Одна из них самая простая, но немаловажная. Уж слишком мы далеко, чтобы пытался он нас нащупать. Сие не означает, маленькая Нелли, что он и Венедиктов бездействуют ныне. И он приуготовляется к нашей встрече, как-то в его силах. Забудь сейчас о Венедиктове, Нелли, поскольку вспомнить о нем тебе еще придется. Роман, не уснул ли ты часом, племянник? Леонтий Силыч уже второй раз спрашивает, проходишь ли ты начатки ботаники? Нелли вздрогнула. Голос живого отца Модеста прозвучал куда громче воображаемого. Нет вовсе. А какова же ваша учебная программа, молодой человек, и кто ее составлял? Частью гувернер, частью папенька. Учу я арифметику, эвклидову геометрию, первую книгу, французской да немного латынь, родную речь, конечно, Ломоносова да Сумарокова вирши, географию городов и стран, рисование да гешторию. Вот то, о чем я сокрушаюсь, господа. Толком три предмета полезных до языки, а сколько балласта зряшного. Вирши. Михайлов брезгливо повел носом. Рисование. Хлам гешторической. Где ж физика? А химия? А ведь мы почти на пороге нового века. Каковой станет, не сомневаюсь, веком великого развитие наук естественных и точных. Коли люди отстанут в нем от версификации до гештории, едва ли на пользу пойдут человекам знания естественные. А без гештории человечество не увидит собственного своего лица, горячо вмешался Росков, и повторит ошибки прежних дней. Мы доживаем век торжества материи над духом, вздохнул отец Модест. И нам, людям взрослым, уж не изжить в душах своих печальных его следов, как бы того не хотели сами. Ласкаюсь, новое поколение будет счастливей. Боюсь, здесь уж мне не навербовать волонтеров, — засмеялся Михайлов, усевшийся верхом на грубом стуле, словно мальчишка, играющий в лошадки. — А насколько жизнь цветов и деревьев интереснее человеческой? Но если отдых и проходил в разговорах, то перегоны с каждым днем становились все тяжелее. Нелли тревожилась. Выдержит ли такие морозы изысканный нарт, родившийся в степях? Отец Модест, впрочем, уверял ее, что степные лошади способны переносить тяжелые зимы, но Филипп разделял опасения девочки. Слишком уж тонкокосным было сложение чистокровного ахалтыкинца. Слишком гладкою золотистая недлинная шерсть, но, покуда вроде бы обходилась,